Глава 17. Дакар. Мальчишка заигрался. Определенно точно заигрался. Возомнил себя великим комбинатором и даже не подозревает, что его интриги давно перестали быть тайной. Продолжает носить маски и выставлять себя так, будто он единственный, кто понимает происходящее. На его беду не единственный. И виной тому не ошибка или неудачно подобранные поступки для его роли, а Ингария. Именно та, кого Дакар ненавидел всей душой. За изуродованное прошлое, свое и брата. За искалеченную жизнь отца и его преждевременную кончину. За глухую ревность матери, которая со временем превратила милую женщину в чудовище. За все, что успел пережить со своего дня рождения до настоящего времени. Если кто-нибудь сказал бы Дакару, что именно эта ведьма откроет ему глаза и спасет от неминуемой смерти, он плюнул бы тому в лицо, да и ударил бы, пожалуй. А сейчас? Глупо отпираться от того, что произошло. Он ведь умер, там, на дороге, среди леса. Нападавшие не собирались церемониться и всадили в него 3 стрелы, для надежности, чтобы он уж точно отправился к богам и прекратил топтать эту землю. Но пришла она, исхудавшая, осунувшаяся, страшная. Несмотря на то, что себя прошлую она напоминала лишь отдаленно, он сразу узнал ее. «Не рычи!» Дряблая кожа на лице натянулась от улыбки. Рычал неосознанно, скорее рефлекторно. Дакар удивленно осмотрелся. Болото, трухлявые коряги и туман. А еще сыростью пахнет и гнилью, так что он скривился. «Где я?» – первое, что спросил. Ему не было страшно, во всяком случае, не за себя, за глупую девчонку, что ослушалась и вернулась. Он бы справился, а если и нет, то, умирая, знал бы, что она жива. Но куда там? Вернулась и застыла статуей, пока один из наемников шел к ней. «Умер», – просто бросила ведьма, пожав острыми плечами. Он хмыкнул, опустился на самое ближнее бревно и рассмеялся. «Вот так просто, умер. Ведь он думал, что жизнь только начинается. Глупец, не иначе». «А Лиза?» Смех резко оборвался. Имя настоящее, а не то, каким продолжал называть ее, лишь бы оградить ото всех. В частности, от брата, который всегда был не таким, как все, одним из них, из отступников. «Она моя дочь». Ингария поджала бескровные губы, встретив его обескураженный взгляд зелеными блестящими глазами, в которых горела решимость. «Дочь?» Он посмотрел с места, ринулся к ней, желая, сам не зная чего, задушить, возможно. Свернуть шею отступнице очень хотелось. Болотная жижа вдруг разверзлась под ногами, и он ухнул вниз, по пояс увязнув в трясине. Ноги обдало холодом. «Дочь», — повторила для верности, кивнув головой, «и я спасу твою жизнь только потому, что...» Вздохнула, нервно и нехотя выдавила. «Ты дорог ей». «Как?» Мысли скакали и прыгали, не намереваясь принимать ее слова за правду. Вообще не собираясь воспринимать то, что она говорит. «Обыкновенно, не мне тебе рассказывать, Хаар, как на свет появляются дети». Она смеется над ним, чувствуя свою безоговорочную власть в этом странном месте, где все повинуется ее капризам. Дакар рванул в сторону, пытаясь ухватиться за свисающую ветку, но стручок хрустнул, стоило ему потянуть его на себя. Трухлявое дерево. «Она из другого мира». Плюнув на затею освободиться, посмотрел на нее снизу вверх. Унизительно стоять так перед отступницей, но иного выхода у него нет. Ведьма фыркнула, язвительно скривив губы. «Конечно, из другого. Где, по-твоему, я скрывалась от преследований твоей ненормальной матери?» Он вновь зарычал, громко, грозно предупреждающе. «Не смей так говорить о ней!» Ингария рассмеялась, запрокинув голову, а когда успокоилась, вытерла выступившие слезы и зло поинтересовалась. «Почему это?» Ведь это она отняла у меня сына, превратив его в чудовище, а мою жизнь в кошмар. Из-за нее меня вышвырнули в другой мир, без права вернуться обратно. Благодаря ей я теперь выгляжу именно так. Ты сама бросила Эдара. Он знал об этом, подслушал разговор матери с отцом. «Сама?» – возмущенно закричала, так что туман дрогнул, трусливо опутав ее ноги, будто пытаясь успокоить хозяйку. «Глупец! Я не бросала его!» – и тише добавила, растеряв запал. «Никогда!» Он ждал продолжения и не ошибся. Ингария рассказала ему все, что произошло на самом деле. Восполнила пробелы, которые не мог понять тогда маленький мальчишка. А сейчас ему некому было поведать печальную историю отца, его истинной пары и его матери, что навязали брак с Хааром Белых Рысей. Их жизнь сложилась куда хуже его собственной, и всему виной вражда между Ике и отступниками. А теперь сюда же, в этот запутанный клубок, вклинились они, Лиза и Дакар. «Зачем ты мне все это говоришь?» Когда между ними повисло молчание, он глухо вытолкнул слова. «Ты спросил?» – пожала плечами женщина. Во время рассказа она села на бревно рядом с мужчиной и сейчас выглядела опустошенной. Будто душа готовилась вот-вот покинуть дряблое тело старухи. «Спросил?» – кивнул сам себе Дакар. «Зачем я здесь?» Он не верил, что только ради этого разговора было что-то еще. «Я знаю, кто стоит за покушениями, и это не Эдар», – огорошила она его, точнее, не совсем он. Дакар давно перерос наивность и точно знал, что Лайгир не просто так отправил его в родовой замок с поручением навести порядок. Не просто так дал понять, что до него дошли слухи, будто Эдар позволяет себе слишком многое для временного главы рода. Дакар и сам знал об этом. В замке были надежные люди, которые докладывали ему обо всем. Но он все странности списывал со счетов, чувствуя перед сводным братом вину. Вину, что прочно поселилась в его сердце еще в далеком прошлом. С того самого дня, когда он появился на пороге их замка. И мать, законная супруга Хаара, собственноручно выжигала из него магию, поливая его живой водой. Дакар видел, как на детском лице волдырится кожа, покрываясь кровавыми язвами. Слышал, как он кричит и просит пощады. Никто за него не вступился. Отец стоял с понурой головой, а младший сын, законный наследник рода Белых Рысей, вжимался в стену, смежив веки и беззвучно шевелил губами. Уже тогда он понимал, что никогда этого не забудет, и до сих пор по ночам видит щуплого мальчишку, обожженную кожу на его щеках и свирепое лицо собственной матери. В дальнейшем жизнь Эдара тоже не блистала радужными огнями. Дакар, назначив его своим заместителем после смерти родителей, пытался искупить вину. За послушание матери, за беспрекословное подчинение почившему королю. А вышло то, что вышло. Брат предал его, пойдя на поводу у его величества. Да, Лайгиру всегда удавалось быть убедительным. Настолько, что родной отец, несмотря на предвзятое отношение к старшему наследнику, видел в нем потенциал. А вот Дакар уважением к молодому королю не проникся. И на то были свои причины. Лайгир боялся Дакара, иначе для чего еще ему понадобился Эдар? Да все просто, для того, чтобы манипулировать им. Ведь в случае смерти наследника клана Белых Рысей, через 4 года Шааром стал бы сводный брат. Точнее, не стал бы. Лайгир не позволил бы ему взять власть в свои руки, заставил бы отказаться от этой части в его пользу. Такого за всю историю еще не случалось. Но все когда-то бывает впервые. Теперь он знает правду и сможет защитить себя и Лизу. Хрупкую девушку, случайную гостью чужого мира и ее дочь. Последнее не вызывало неприязни и злости, хотя он очень старался показать именно эти чувства, когда девушка призналась ему во всем. Он знал, что за дверью стоит один из стражников короля, подслушивая их разговор. Знал и попытался убедить их, что все идет по плану и что он совершенно ничего не подозревает. Сейчас он стоял на ступенях, смотря на черный рукав коридора и больше всего мечтая вернуться обратно в свою комнату к той, кого обязан защитить любой ценой. «Король ждет вас, Хаар!» Молодой мужчина появился будто из ниоткуда, почтительно склонил голову, ожидая решения и оставляя ему мнимый выбор. Дакар кивнул в ответ и, не оставив места сомнениям, спустился по лестнице, потом вышел на улицу, туда, где его уже ждал Лаигир. Хаар еще раз оглянулся, непроизвольно, окинул взглядом высокую стену с узкими застекленными проемами. Но Лизу он увидеть не смог бы, окна его комнаты выходили на другую сторону замка. Жаль. Убедиться еще раз, что ей ничего не угрожает, очень хотелось. Отвернулся, нервно сжав руки в кулаки. Ему стоило бы спрятать девушку, увести из замка, пока все не закончится, но, к сожалению, осталось не так много сородичей, кому бы он смог доверить самое ценное. Во внутреннем дворе стояла гнетущая тишина. Обитатели замка молчаливо следили за хозяином и королем. Никому из них не хотелось попасть под горячую руку, да и сама атмосфера не располагала к пустой болтовне и веселью. Весть о заключении Идара в темницу, одну из имевшихся в каждой крепости на всякий случай, облетела местных обитателей быстро. Никто не удивился. Сводный брат Хаара отличался от истинных владетелей рода белых рысей мерзким характером и излишней жестокостью, что, впрочем, не мешало исполнять все его приказы и жить по его правилам больше 15 лет. Сейчас же все затаилось, ожидая грома, который непременно грянет. Все это чувствовали. Дакар медлил. Он знал, что эти поиски – лишь показное выступление. Мнимая забота о подданных. Истинная цель состояла в том, чтобы перекинуть всю вину на Эдара и уговорить Хаара казнить брата за измену. Лаигир явно не намерен был оставлять за своей спиной живые доказательства. Дакар пока сопротивляется, но надолго ли хватит этого сопротивления? Взяв поводья из рук Лока, хозяин произнес одними губами, чтобы только он понял его. «Присмотри за ней». Парень нахмурился, но понятливо склонил голову вместо ответа. «Уже хорошо. Ему он доверяет и можно надеяться, что в его отсутствии Лиза будет в безопасности». «Куда?» Дакар обернулся к королю, растягивая губы в ленивой улыбке. Он почувствовал тревогу, но попытался всем своим видом не показывать этого. «Понятия не имею», – отозвался беспечно и добавил, брызгая язвительностью. «Еще не поздно спросить у дочери ведьмы». Улыбка пропала с губ Дакара. Он сильнее зажал в огрубевших пальцах поводья и твердо ответил «нет». Лаигир ухмыльнулся, довольный реакцией Дакара и, поддев пальцем тонкую цепочку, произнес «тогда нам поможет это». Дакар присмотрелся. На черной коже перчатки лежал бледно-голубой камень, поблескивая на свету. В самой сердцевине пульсировал тусклый огонь. «Что это?» Поинтересовался вроде бы безразлично и в то же время настороженно, нутром чувствуя подвох. «Кое-что очень полезное», – издевательски протянул Лаигир. Ему нравилось испытывать терпение Хаара, заставлять его играть по своим правилам. Непередаваемое чувство превосходства и безграничной власти над тем, кто всегда и во всем был на шаг впереди. Теперь-то Лаигир просчитал все и не допустит промаха, в отличие от бестолкового полукровки Эдара. И тем не менее, молодой человек пояснил, с удовольствием отметив раздражение в глазах Дакара. Один из отступников любезно поделился со мной этой вещицей. Тут улыбка Шаара превратилась в оскал. Не нужно гадать, каким именно методом он заставил несчастного любезно поделиться. Камушек чувствует себе подобных, обладателей магического дара. От его последних слов Дакар вздрогнул. За 15 лет службы в качестве охотника на неверных ему ни разу в руки не попадала такая находка. Не рано ли он расслабился, сбросив со счетов неразумного мальчишку? «Ты в этом так уверен?» Несмотря на противоречивые чувства, Дакар позволил себе пренебрежительно усмехнуться. Мимолетная заминка, во время которой между ними завязалась настоящая борьба взглядами. И если взгляд Хаара был настороженным, то в глазах Лаэгира горело превосходство и предвкушение. «Нет», – безмятежно отмахнулся, – «но сейчас самое время проверить это, как ты считаешь?» Дакар не ответил, лишь сильнее сжал в руках поводья. «Ну, так что?» – подначил молодой человек. «Едем?» Ничего так и не ответив, Хаар направил коня к открывшимся воротам, спиной ощущая насмешливый взгляд. В голове у него крутился только один вопрос – зачем он доверился Ингарии? Дакар и без подсказок камня знал, что ведьма где-то неподалеку. Увы, это не предчувствие, хотя оно совсем не помешало. Это всего-навсего договоренность. Он позволит ей спасти сына, играя по правилам Шаара. Вот только сейчас, в свете открывшихся известий, он вовсе не уверен, что Ингарии удастся избежать внимания Лаэгира. «И все же, Хаар, почему ты ей веришь?» Когда они проехали мост и оказались среди разбросанных тут и там деревьев, молодой наместник прервал тишину. Дакар едва не переспросил, кому именно, но вовремя опомнился. «Это так важно», – скривился. Разговаривать о Лизе ему совсем не хотелось. Другое дело – разговаривать с ней. «Очень!» – не скрывая ехидной ухмылки, отозвался мальчишка. «Сам посуди, она дочь той, кого ты ненавидишь. К тому же наверняка тоже отступница». «Знаете, ваше величество», – Дакар посмотрел на него насмешливо. «За последние несколько дней я многое переосмыслил и понял, что порой друзья гораздо опаснее тех, кого я привык считать врагами». Улыбка застыла на губах Лаэгира, а в глазах промелькнуло что-то похожее на страх. Но уже через мгновение он вновь превратился в беззаботного парня. «Да, Идар преподнес тебе урок». Дакар хмыкнул, но тут же закашлялся, желая скрыть истинные чувства. Эдар. Они давно отдалились друг от друга, хотя когда-то были настоящими друзьями. С тех пор прошло много лет. Впрочем, Дакар до сих пор не верил, что если бы Лаэгир не затеял эту игру, его брат, а Эдара он привык считать именно братом, никогда бы на такое не решился. Даже если эти мысли обман, ему хотелось бы обманываться. Это проще, чем поверить в предательство. Они проехали еще немного, прежде чем Шаар натянул поводья, останавливая лошадь. «Что?» Дакар напрягся, втянул воздух, пытаясь уловить незнакомые запахи. Подлесок молчал. Кажется, даже ветер утих, перестав раскачивать пушистые кроны деревьев. И птицы замолчали. Гадкое предчувствие морозом облизнуло кожу. Лаэгир медлил, намеренно или нет. Но на встревоженный вопрос Хаара так и не ответил. Он смотрел прямо перед собой, одной рукой сжав пульсирующий камень. «Нам туда», – наконец произнес он, махнув рукой по едва заметной тропе, что терялась среди корявых кустарников и травы, что беззвучно колыхалась, медленно сгибаясь в поклоне. «Там находилась хижина, та самая, где еще ночью они схватили Эдара». Неужели Ингария настолько глупа, что вернулась туда? «Ведьмы редко срываются с насиженных мест», – бросил тихо Шаар, будто подслушал мысли Дакара. Лошади сорвались с места. Лаэгир несся впереди, не скрывая торжествующей ухмылки. «Все складывается как нельзя лучше, и совсем скоро эти земли лишатся Хаара, а он, наконец-то, избавиться от этого выскочки, наследника белых рысей». Ненависть Лаэгира родилась давно, пожалуй, даже слишком давно, чтобы кто-то кроме него помнил о ее истинной причине. Но он напомнит и отомстит. А потом будет упиваться собственной властью над миром Ике. И, может быть, устроит еще один поход на земли отступников. Надо же ему как-то прославить свое собственное имя. Стоило приблизиться к заброшенной хижине, как камень нагрелся и ощутимо завибрировал в ладони Шаара. Молодой человек остановился и спешился, бесшумно коснувшись земли. Она здесь. Глупая, неужели думала, что он ее не найдет? Шаар? Сзади также бесшумно подошел Дакар. Он не спускал настороженного взгляда с ветхой перекосившейся двери. Тот лишь безмолвно махнул рукой в сторону хижины, а потом приложил палец к губам, призывая всех хранить молчание. Ему нужно добраться до нее раньше других. Просто необходимо. Лаигир не намеревался оставлять свидетелей за спиной. Чуть позже и от Идара он тоже избавится, чтобы некому было указать на него во время разбирательства. Шаар кивнул своим верным псам. Они знали, что делать. А стоило Дакару шагнуть к хижине, он остановил его, схватив за руку чуть выше локтя. «Не стоит, Хаар, или ты не дорожишь своей жизнью?» Последнее он произнес с намеком, но Дакар сделал вид, что не понял его. «Я не привык отсиживаться за чужими спинами». Лайгир ухмыльнулся, склонился ниже и прошептал. «На этот раз придется». Злость вспыхнула в груди главы клана Белых Рысей и тут погасла. «Как скажете, Ваше Величество. Действительно, к чему рисковать собой, когда в замке его ждет Лиза?» Шаар с подозрением покосился на Дакара, но ничего не сказал. Замер рядом с ним, напряженно вглядываясь в замерший лес. Хижина утопала в тени деревьев, что возвели вокруг нее неприступную стену. И казалось, будто ее окутывает тишина. Неспокойная и уютная, а настороженная. Стражники скрылись за дверью, и чувства обострились до предела. Там ли Ингария? Или этот камень для ведьмы вовсе не помеха? Вопросы роились в голове Дакара, пока он прислушивался к звукам, пытаясь уловить хотя бы малейшее изменение. Но ничего не происходило, будто бы этот уголок земли утонул в безвременье. «Здесь ее нет!» – крикнул один из псов, выходя через покосившуюся дверь. И стоило только ему это сказать, как по поляне поплыл шепот. «Вернись в замок, вернись!» Дакар нахмурился, огляделся на Лайгира. Но молодой человек смотрел на хижину, и не было похоже, что он что-то слышал. «Вернись, Лиза, ее убьют». Хаар задохнулся в буквальном смысле. Как ни старался, ему не удалось вдохнуть. Он взметнул руки, сжимая шею загрубевшими пальцами, но ничего не изменилось. «Дакар, что с тобой?» Его состояние заметили остальные. Эти слова, проникшие в сознание, разрушили невидимую преграду, и он, наконец, смог вдохнуть. В замок. Перед глазами появилось бледное лицо Лизы, а ей на смену он рассмотрел торжество Лайгира. И все понял. Ведьма – поиски бесполезные и ненужные. На самом деле, его всего лишь увели из замка, чтобы... «Я убью тебя за нее!» – прорычал, хватая мальчишку за шиворот. Но Шаар улыбался, и его улыбка была безумной. «Это вряд ли. Без нее ты долго не протянешь. Стоило бы свернуть мальчишке шею прямо тут. Да только там, за стенами замка, его помощи ждет девушка». Из груди вырвалось рычание, и Дакар поспешил к своей лошади. Еще никогда он так не торопился. Никогда в жизни так не боялся. Но все равно опоздал и влетел в комнату, когда было уже слишком поздно. Амису он оттолкнул, даже не заметив. Девушка отлетела к столу, пронзительно вскрикнула и затихла. Впрочем, все это мужчина отметил вскользь, сосредоточив внимание на хрупкой фигурке. Лиза напоминала привидение, которым когда-то за непослушание его пугала бабка. Вот только сейчас ему было куда страшнее. Серая, почти прозрачная кожа, пустой взгляд и приоткрытые губы, будто застывшие в немом крике. Она была мертва. Та, ради которой он мог бы убить, больше не дышала. Он сам не заметил, как обратился огромной белой рысью. Как опустился на задние лапы, мокрым носом касаясь безжизненной руки. Как завыл, отнюдь не по-кошачьи. В груди одна за другой горели и лопались нити, что связывали его с девушкой. И он умирал вместе с ней. Нет, пока что он еще поживет. День, два, неделю, месяц. На большее его не хватит. За спиной послышался стон, тихий и жалобный. Он обернулся. Амиса лежала, обхватив голову руками, а на ее пальцах была видна кровь. Зверь повел носом, принюхиваясь, и угрожающе зарычал. «Виновата! Убить!» Отчетливо бились мысли, так что противиться им стало просто невыносимо. Рысь отчаянно затрясла головой, пытаясь совладать с кровавым желанием. Выходило плохо. Запах крови дурманил, приглашая отомстить, разорвав тело служанки на мелкие кусочки. Он поднялся. Сделал несколько тяжелых шагов и замер, нависая над жертвой. Амиса видела его сквозь пелену, что застилало взгляд. И отчаянное желание жить встрепенулось в ней испуганной птицей. «Я не хотела», – дрогнувшим голосом выдавила она. «Он приказал». Кто приказал и какой именно был приказ, зверя не интересовало. Он принюхивался, чувствуя тошнотворный запах лжи. Впрочем, это неудивительно. Кому захочется сказать правду и быть растерзанной? Амиса в число безумцев не входила, хотя... Зверь опустил голову ниже и еще раз втянул неприятный запах, пытаясь понять, что его так смущает. Нет, помимо лжи здесь было что-то еще. Что-то темное, отдающее гнилью. Ики рыкнул. Склонил морду и лизнул шершавым языком дрожащие руки, которые девушка выставила перед собой, пытаясь защититься. И тут же отскочил, жалобно заскулив. Магия. В крови Амисы текла подчиняющая магия. Вот только девушка этого не понимала или не желала понимать. Хотя неважно, это все глупо и бессмысленно. Какими бы ни были мотивы, она убила ее, и Лизы больше нет. Зверь глухо зарычал, в его груди неистово колотилось сердце, мощными толчками гоняя кровь по венам, причиняя боль. Ему казалось, что еще немного, и оно остановится, захлебнется кровью и затихнет навеки. Он не сможет без нее, без той, которой не успел толком ничего рассказать ни о себе, ни об этом жестоком мире. Не сказал самые важные слова и не подарил свое сердце, то самое, что сейчас мечтает замолчать. Пожалуй, в эти минуты глубже всего понимаешь, что не стоит откладывать на завтра важных дел. И что жить нужно здесь и сейчас, в данную минуту. И говорить то, что на душе, не выискивая окольных путей. Одна беда – уже ничего нельзя вернуть. Амиса, пока зверь копался в своих мыслях, стала медленно отползать к двери. Наивная, неужели думает, что он позволит ей сбежать? «Дакар?» Голос, больше похожий на шелест ветра, что случайно пробрался в комнату. Зверь оглянулся, но никого не увидел. В спальне все так же царил полумрак и расползался запах смерти. Взглянул на служанку. Она поднялась на ноги и рванула к двери. Прыжок, всего один... И Амиса кулем свалилась на пол, придавленная мощной лапой. «Пощадите, Хар!» Не прокричала, просипела. «Это вряд ли. Пусть уходит». Снова голос настойчивый и знакомый. Зверь вновь оглянулся. Никого. Он принюхался и тут же уловил запах ведьмы. Так может пахнуть только она. С Амисы он скатился, чем девушка тут же воспользовалась, выскочила за дверь и понеслась прочь по коридору, только и были слышны торопливые шаги. А вот взять под контроль звериную сущность оказалось куда сложнее. Дакар справился, правда, на это ушло много времени. Или же ему только казалось, что так необходимые потерянные минуты утекают, словно вода сквозь пальцы. «Помоги ей!» Первое, что выпалил, когда вновь смог говорить по-человечески. Ингария тут же появилась рядом с кроватью. Точнее, она сидела на покрывале, держа в руке безжизненную ладонь дочери. Я не смогла его спасти. Голос ведьмы звучал ломко и почти неслышно. Не успела. Но ее не отдам праотцам. Дакар понял, о ком идет речь, но даже не испытал жалости. Сейчас все его существо желало только одного, чтобы Лиза ожила. «Все, что хочешь, проси». Кажется, он даже забыл, что эта девушка тоже важна для Ингарии. Женщина вскинула голову. Капюшон слетел, явив ее изуродованное старческое лицо, которое стало еще страшнее. Глаза светились зеленью и болью. «Все, что хочу?» Она улыбнулась, и эта улыбка была безумной. «Хорошо, значит, слушай». Место было странным, похожее на тоннель без конца и края. И чувствовала я себя странно, словно меня подвесили в воздухе. Тем не менее, я двигалась вперед. Уже каким волшебным образом, не знаю, но двигалась. Пока не показался свет. Прямо как в фильмах, в конце тоннеля. Чем ближе я подходила, тем громче был слышен щебет птиц, и тем головокружительнее становились запахи. А потом темнота вдруг расступилась, и я оказалась на поляне, самой обычной, с зеленой травой, стрекотом кузнечиков, легким теплым ветерком и небом, ясным и безмятежным. Хорошо здесь, правда? Вздрогнула, услышав голос, и обернулась медленно-медленно. На траве, подставив лицо солнечным лучам, сидела мама. Тугие рыжие локоны прикрывали плечи. Ноги до самых пят опутывала ткань серой юбки. Мама всегда любила одежду, которую, кроме как старомодной, назвать иначе и нельзя было. «Хорошо», – ответила осторожно, не зная, как реагировать на ее появление в... «А, собственно, где мы? Я и она?» «Не помнишь?» Кажется, последние вопросы я произнесла вслух. Отрицательно покачала головой. Если бы помнила, то и не спрашивала бы. Она вздохнула, тяжело и печально, подняла руку с земли и щелкнула пальцами. В тот же миг воспоминания обрушились на меня ледяным потоком, отрезвляя и заставляя вновь чувствовать боль. Ноги подкосились, и я рухнула на землю. «Ну все». Сквозь вязкий шум расслышался голос Ингарии и отшатнулась. Она сидела рядом, прижав меня к себе. «Я умерла?» Глупый вопрос, ведь я и так знала на него ответ. Но не удержалась, мне нужно было услышать, что все именно так и есть, и пути назад не существует. Заглянула в ее глаза, ярко-зеленые, живые, еще раз отметив вернувшуюся молодость. «Умерла?» Уголки губы дрогнули от улыбки. Нет, но была очень близка к этому. От удивления даже дыхание затаило. Как это нет? Я же помню, точно помню, что Амиса говорила про яд. А Дакар? Оставив свои сомнения при себе, спросила о том, что считала более важным. При упоминании мужчины она нахмурилась и отвернулась, глухо прошептав. «Давай я расскажу все с самого начала». «Хорошо. Однажды, волею судьбы, повстречались ведьма и оборотень. Два народа, враждующие много лет, чужие и незнакомые друг другу. Казалось бы, что их может связывать? Что может быть общего? А вышло. Одно сердце на двоих. Его зверь выбрал ее своей парой, а она просто полюбила, кинувшись в омут с головой. Впрочем, девушка знала, что наследнику рода белых рысей не позволит долго развлекаться с ведьмой и отступницей, а он... Он был куда наивнее, верил, что когда отец узнает о выборе зверя, то... Стоило ли говорить, что его отец был в бешенстве? Парня посадили на цепь, а ведьма ушла сама, вернулась к своим. Спустя время она узнала, что беременна. В общем, мальчик, рожденный от оборотня, восторгов не вызвал. Девушку выгнали из общины. И тогда они встретились вновь. Не буду говорить обо всем, что произошло. Сколько раз он уходил, потому что там жена и законный наследник. И возвращался, потому что его тянуло к ней со страшной силой. Ведьма много лет пыталась найти способ избавить возлюбленного от этой муки и как-то разорвать нить, что привязала к ней его зверя. Но у нее не вышло. А потом в игру вступила его жена. Кому понравится, что муж за спиной бегает к любовнице? Никому. Ведьму изгнали из мира, запретив возвращаться, а для надежности прокляли, только о проклятии она узнала не сразу. Сына у нее отобрали, решив, что даже дурная кровь пригодится роду. «Потом я встретила твоего отца, молодого парня, помешанного на колдовстве и магии. Он спас меня от неминуемой смерти в этом мире. Все время, пока она говорила, я молчала. Сложно переварить сразу печальную историю прошлого, но... почему-то ушла. Я мечтала задать этот вопрос с того самого дня, когда окончательно осознала, что она не вернется. Не откроет дверь и не крикнет на всю квартиру «Я дома!» Не расскажет сказку на ночь, не обнимет и не поцелует. Это было невыносимо больно, раз за разом вспоминать все «не». Я говорила о проклятии, помнишь? Кивнула. Так вот, кто бы мог подумать, что оно сработает. Последнее слово она буквально выплюнула, спустя 11 лет. Я замечала, конечно же, не вовремя появляющиеся морщины, стареющую кожу, но не придавала особого значения. К тому моменту я уже знала, что время на Земле течет иначе, гораздо быстрее, чем на Рауме. Вот и странности организма списала на это. А потом ты заболела, вроде бы ничего особенного, всего лишь простуда. Но температура не спадала, и ее не смогли сбить больше 10 дней. Тогда я в первый раз после изгнания применила магию. Тебя я вылечила, а сама превратилась в иссохшую мумию. Мне вновь пришлось уйти. Ее рассказ должен был вызвать у меня, если не сочувствие, то хотя бы понимание, но этого не произошло. Сердце билось ровно, не принимая чужую исповедь слишком близко, отгораживаясь от женщины, что сидела рядом невыносимой стеной. Она, кажется, и не заметила моих эмоций. «Мы с твоим отцом решили, что так будет лучше». Ингария замолчала, обхватила плечи руками. А перед тем, как построить портал, я немного подкорректировала его память. Внушила, что его жена сбежала с любовником. Усмехнулась. Тогда мне это показалось правильным. И я не хотела, чтобы он искал путь в этот мир. Бросила на меня быстрый взгляд. Но я, видимо, ошиблась заклинанием, раз ты оказалась здесь. Видимо. После исчезновения матери отец и вправду изменился. Он будто вообще забыл, что у него была жена, да к тому же предательница. Его съедала потребность найти эту чертову магию. «Ты мне не веришь?» – спросила с надеждой. Хотелось бросить что-то язвительное, колкое или вовсе ядовитое, но я просто отмахнулась безразлично. «Верю, Ингария. Назвать ее матерью у меня больше не получалось». Набрала полную грудь воздуха и скороговоркой заговорила. «Я с самого первого дня пыталась отправить тебя обратно, но у меня не получилось. И голос забрала, чтобы ты глупости не наделала. А потом эта связь с Дакаром. Его зверь выбрал тебя, история вновь повторяется. А я не хочу для тебя такой судьбы». За эти годы, когда вернулась на Роум и узнала о смерти Браира, я нашла способ, как разорвать связь зверя и его пары. Безболезненно для обоих. Как чувствовала, что это еще пригодится мне. Дакар пытался возражать, но вынужден был сдаться. «Теперь ты вернешься домой, в тот же день и в тот же час, когда папа случайно отправил тебя в этот мир. И на этот раз портал не сработает». Я все же расхохоталась, громко, надрывно, зло. «Она решила за меня. Она не хочет для меня такой судьбы. Она считает, что так будет лучше. А она спросила меня, чего хочу я? Ты не имела права». Просипела, когда успокоилась. По щекам катились слезы. «Не имела», – легко согласилась она. «Но так будет правильно. Неужели ты хочешь стать для него обузой, от которой и избавиться нельзя, и терпеть невозможно? Когда его будет тянуть к тебе звериная сущность, а он сам будет проклинать и тебя, и зверя? Что в этом правильного? Это только в сказках про оборотней все красиво, а в жизни меня трясло, будто в лихорадке. И каждый вздох давался с трудом. «Не плачь». Она села рядом, обхватила меня руками. Хотелось оттолкнуть ее, но сил не нашлось. Я оставила ему кое-что. «Если ты будешь ему нужна, просто так, сама по себе, без выбора зверя, то он придет. И ты вспомнишь его, как только увидишь. Все вспомнишь». Я вцепилась в ее руки, не зная, чего желаю больше. Раствориться в давно забытом материнском тепле или отстраниться, встать и убежать от нее. В итоге сдалась, осталась рядом, пытаясь выплакать все, что накопилось в душе. «Только...» – она тоже всхлипнула. «Если решишь уйти с ним, возьми отца с собой». Эмоции бурлили и кипели, пока она не сказала. «Пора, Лиза, у меня почти не осталось времени». Я посмотрела в помутневшие от слез глаза и прошептала. «Я еще увижу тебя». Но ответ не потребовался, я все поняла по взгляду, печальному и безжизненному. «А Эдара?» «Не знаю, почему я спросила про него». «Его я не смогла спасти», – сипло произнесла она. «За что ненавижу себя куда сильнее, чем это мог бы сделать он». Мама встала, отошла на несколько шагов и помахала рукой. «Прости. Я слишком много раз ошибалась, надеюсь, хотя бы сейчас сделала все правильно». Вокруг нее закрутились туманные столбы, подсвеченные голубым светом. Тонкая фигурка почти сразу растворилась, затерялась среди танцующего света. А когда все погасло, оставив на поляне лишь примятую траву, я прошептала. «Я тоже надеюсь, что ты не совершила очередную ошибку». «А как же иначе?» Бормотание отца вывело меня из дремы, что накатило внезапно. «Ведь с графином вышло, с чашкой вышло, принцип работы я понял, осталась самую малость, да?» Я лежала на полу и смотрела в потолок, хотя перед глазами все еще стояла совсем другая картина. Поляна, залитая ярким солнцем. Откуда это видение? И почему так больно? Нет, не физически, а будто душу рвут на части острыми когтями. Пару раз моргнула, прогоняя видение, и повернулась на бок. Папа стоял на четвереньках и чертил на полу какие-то закорючки, корябая краску. На лбу выступил пот, и губы шевелились беззвучно. Долго еще, голос мой был почему-то хриплым. «Нет-нет, вот уже чуть-чуть». Отец поднял взгляд, правда, посмотрел будто сквозь меня. Легла обратно. Что-то не так. Вроде бы все было, как обычно, но прошло еще 10 минут, долгих и мучительных. «Ничего не понимаю», – раздраженно бросил родитель. «Ведь я все сделал правильно». И почему я ничуть не удивлена? Села, потом поднялась на ноги и сочувствующе посмотрела на него. «Не расстраивайся, в следующий раз обязательно получится». Вышла из лаборатории, оттуда на улицу. Казалось, в доме невыносимо душно и мне не хватает воздуха. Эмоции буквально кричали, чтобы я вернулась назад, чтобы вспомнила. Вот только что я должна вспомнить? Я проснулась от грохота, пришла к отцу, согласилась на очередной эксперимент. Но что было потом, не знаю. Подняла глаза, рассматривая тронутое первыми лучами солнца небо. Яркое, светло-голубое, и прохладный ветер гуляет по улице, пробираясь под пижаму. Все как обычно. Возможно, я просто слишком устала, и мне стоит отдохнуть. Глава 18. Когда Дакар вышел из своих покоев, сжимая в руке янтарный камень, замок бесновался. Крики и ругань сочились из каждого угла, проникая через щели в стенах и сквозь стекла окон. Вот только плач Грассы был громче всех. Хаар медленно спустился по ступеням, дошел до двери и замешкался всего на секунду. Камень, подаренный ведьмой, стоило бы спрятать. Нагрудный карман как никогда прижался кстати. Вздохнул глубже, чувствуя, будто на миг лишился сердца и вышел к собравшимся. Его появление произвело неизгладимое впечатление.

Папа словно прозрел и, наконец-то, смог вернуться из мира грез на нашу грешную землю, где магии и всякой подобной чепухе совсем не место. Я безумно радовалась таким переменам и в то же время... Да, страшно признаться, но мне порой хотелось, чтобы отец вернулся к своим экспериментам и... Вот тут мои фантазии давали сбой. Я так и не смогла объяснить себе, почему эти желания меня посещают. Впрочем, сегодня я позволила жить и здравствовать и этому чудачеству. Доброта во мне проснулась, что поделать. «Доброе утро, пап!» Потирая глаза, вошла в кухню. По комнате плыл аромат свежеиспеченных блинчиков. Отец, нацепив мой фартук с ярко-желтыми утятами, кружил возле плиты, что-то напивая себе под нос. «Ничего себе!» – присвистнула. «А я и не знала, что ты так умеешь. Я имела в виду легкие движения, которыми он переворачивал блинчики, подкидывая их над сковородой. Хотя и сам факт того, что папа может замешивать тесто и печь, тоже довольно удивителен». «А, Лиза!» – обернулся в полоборота, одарив меня счастливой улыбкой. «Доброе утро!» – помотал, переворачивая почти прозрачное румяное кружево. «Умею, конечно, только давно не практиковался». Он кивнул на несколько скомканных блинчиков, что унылой горкой ютились на отдельной тарелке. «Ха!» – усмехнулась. «Давай их сюда, я непривередлива». Отец не смог скрыть довольную улыбку. Оторвался от сковороды и поставил передо мной кружку с горячим чаем, пиалу с вареньем и тарелку с блинчиками. Непривычно видеть его таким, за живым взглядом, обращенным не сквозь меня, с вымытыми и расчесанными волосами, в правильно застегнутой рубашке. А еще слышать от него рассказы, совсем не связанные с колдовством и чародейством. «Лис, я тут подумал». Когда последний блинчик занял свое законное место на тарелке, папа сел рядом. «Что?» Сразу насторожилась, почему-то подумав о плохом. Привычка всегда и во всем ждать подвоха. «Может, вернемся в город? И тебе до института добираться удобнее, и я?» «Что ты?» «Да ничего особенного». Он смущенно отмахнулся и все же признался. «Хочу попробовать свои силы в роли репетитора». Кажется, послышался стук. Это моя челюсть от удивления упала на пол. «Ну, как тебе идея?» Так и не дождавшись от меня ответа, спросил с надеждой. Все, на что меня хватило. Потом собралась и нервно рассмеялась. Я думаю, это замечательно. Пожалуй, только сейчас я поверила, в моей жизни наступила белая полоса. Хотя окончательно я в этом убедилась чуть позже. Днем мы уехали на рынок. Накупили всяких вкусностей. Всерьез обсудили переезд обратно в город. Даже составили список вещей, которые нужно перевезти в первую очередь. Ключи от бабушкиного дома решили оставить у соседки бабы Веры, если, конечно же, она согласится. А после города подумали сходить покататься на лыжах, вот только последнюю задумку так и не осуществили. Как только переступили порог дома, расслышали шаги. «Там кто-то есть?» – прошептала, обмирая от страха. Отец кивнул. Осторожно опустил на пол пакеты с едой, схватил в руки коромысло, что стояло в углу на кухне, и медленно пошел в сторону зала, откуда были слышны посторонние звуки. Я приготовилась звонить в полицию, достала телефон, нервно поглядывая за спину папы, да так и замерла, когда на пороге появилась высокая фигура. Очень знакомая фигура. Черный жилет, расшитый золотыми нитками, плащ с меховым воротником. Гладко выбритый подбородок, губы напряженно сжаты и в глазах растерянность. «Молодой человек, что вы тут делаете?» Отец не повысил голос, лишь удобнее перехватил коромысло. Дакар не ответил. Мне кажется, он не расслышал вопроса, да и отца тоже не заметил. Воздуха стало катастрофически мало. Кто-то словно перекрыл кислород, и я попросту не могла вздохнуть. Я вспомнила. Все. Почувствовала, как рушится чужое внушение, как возвращается память о поляне, где оказалась случайно, о раненом мужчине, о моей жизни в замке, об обещании, что если я буду ему нужна сама по себе, без звериного притяжения, то он придет. «Я?» Он заговорил, и его хриплый голос, полный бушующих эмоций, заставил вздрогнуть. «К Лизе?» «Ко мне?» Кажется, я все же улыбнулась и сделала шаг ему навстречу. «Лиза?» Отец опустил коромысло, обернулся ко мне. Я отмечала его движение мельком, видя перед собой только Дакара. «Да, ко мне», – прошептала тихо. Коридор показался бесконечным. Пока он шел ко мне, шаг за шагом, я успела возненавидеть это расстояние. Но когда руки сомкнулись на талии, и наши взгляды оказались так близко друг к другу, рассмеялась едва слышно. «Ты все же пришел?» «Разве могло быть иначе?» Он тоже улыбался. «Кто же мне будет помогать разбираться с бумагами?» «Смешно и честное слово». Дакар склонился, чтобы поцеловать меня, но папа прервал его кашлем. «Молодые люди, а вы мне ничего объяснить не хотите?» «Хотим, наверное». Я только открыла рот, чтобы сказать все, как меня опередили. «Я люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки».